Глава 76. Джона заказала бокал красного вина и села у камина. Она посмотрела на часы. Было почти 8 часов вечера. Джоан отхлебнула вина и стала ждать, чувствуя, что ее сердце бешено колотится под свитером. Было странно одеваться на эту встречу. Джоан уже успела позабыть, какую одежду носила тогда, когда ей не нужно было никем притворяться. Ей пришлось долго искать в памяти прошлые образы, вспоминать, во что она когда-то любила одеваться. Она остановилась на джинсах с довольно симпатичным ремнем, свитере и кашемировых ботинках. Ее волосы все еще были очень светлого оттенка, но теперь она уложила их тщательнее. Джоанна нанесла на лицо минимум макияжа в коричневых и розовых тонах. Она хотела выглядеть хорошо, как та прежняя Джоанна, которую помнил Ник, а не как та своеобразная женщина, в которую она превратилась теперь. Ровно в 8 в ресторан вошел Ник. Джоанна нервно сглотнула. Ник почти совсем не изменился. У него были по-прежнему длинные светлые волосы до плеч, все та же стройная фигура. На нем была обычная удобная куртка и старые сапоги. Ник робко улыбнулся и направился к Джоанне. Они обменялись несмелыми поцелуями и пожали друг другу руки. «Как дела?» — спросила Джоанна. «Все в порядке», — ответил Ник. «Ты хорошо выглядишь. Мне нравятся твои волосы». «Правда? Я собираюсь покраситься в старый цвет. Так что этот, знаешь, временный», — ответила Джоанна. Ник улыбнулся и кивнул. «Так», — сказал он, — «я возьму что-нибудь выпить. С тобой-то все хорошо?» Он указал на ее бокал. «Да», — кивнула Джоанна. Она смотрела, как Ник подошел к барной стойке, вспоминая его фигуру и то, каким взглядом он раньше смотрел на барную стойку в пабе. Он вернулся с большим стаканом какого-то напитка и поставил его на стол. «То есть мое письмо ты все-таки получила?» — спросил он. «Да. Тоби, хозяин дома, он дал мне его пару недель назад. Я...» начала Джоанна и запнулась. «Думала о нем», — предположил Ник. «Да». Натянуто улыбнулась она. «К тому же мы, жильцы, были очень заняты, помогали доделывать ремонт. Тоби собирается продать дом, но кто-то украл у него все деньги, поэтому он не смог пригласить декораторов и строителей, и мы помогали ему все покрасить, отштукатурить и тому подобное. Я шлифовала полы. Вот, посмотри, вся в занозах». Джоанна перевернула ладони и показала их Нику. Тот вздрогнул. «Вот. Так что... пару дней я была занята», — протянула Джоанна. «Нет, все нормально. Я и не ждал, что ты ответишь сразу. Знаешь, прошло уже 2 года», — ответил Ник. «Да, 2 года», — заметила Джоанна. «Ну, так как у тебя дела?» «Прекрасно. Устала. Ну, ты это уже знаешь. Как у тебя-то дела?» «Ну, как сказано в записке, довольно дерьмово. Я думал, что тебя похитили, и даже заявил в полицию, ты знаешь?» — сказал Ник. «Боже мой, в самом деле?» — удивилась Джоанна. «Да, конечно. Я думал, ты умерла. Боялся, что ты покончила с собой, и с моста прыгнул или еще чего. Господи, я просто думал, думал и думал, но мне и в голову не приходило, что ты можешь находиться поблизости и просто жить. Как ни в чем не бывало», — выпалил Ник. Джоанна снова несколько натянуто улыбнулась. «Ну, я бы не назвала это жить, как ни в чем не бывало». «Да? А как бы ты это назвала?» — спросил Ник. «Существовать. Я просто существовала. Притворялась. Играла чужие роли, обманывала себя и всех окружающих. Я была...» — начала Джоанна, и голос ее сорвался. «Я была самым несчастным человеком на свете». Закончила она еле-еле. И заплакала горькими, едкими слезами. Ник придвинулся к ней поближе и крепко обнял. «Все нормально, Джо», — успокаивал он ее, гладя по волосам и целуя содрогающиеся от рыданий плечи. «Все нормально. Теперь я рядом. Я с тобой». Джоанна рыдала и позволяла Нику утешать себя, чувствуя его такие родные руки. Его теплое дыхание обжигало ее кожу. Это был единственный мужчина, которого она когда-нибудь любила. «Вернись домой», — сказал он. «Пожалуйста, Вернись домой. Дом казался Джоанне чем-то далеким, местом, откуда она ушла так давно. Она вспомнила входную дверь, выбитый на железной табличке номер 6, старый коврик у двери, вспомнила, как вытирала ноги перед тем, как войти, снова увидела перед глазами маленький деревянный стол, куда обычно клала ключи, вешалку на стене, где обычно висело ее пальто. Она вдруг вспомнила все, каждую деталь, каждый запах, фотографии в рамке, зеркала, подушки. Джоанна вдруг вспомнила свой дом. Потом она повернулась и уткнулась лицом в грудь Ника, вдыхая его запах. Запах человека, с которым проводила субботние вечера, свернувшись калачиком на диване, смотря фильмы на DVD. Запах человека, с которым по вечерам забиралась в постель. Вспомнила, как пахло перед стиркой его одежда, как пахли его внезапные объятия по утрам на кухне. Она вспомнила запах своей жизни до того, как Мэйзи умерла и забрала с собой все хорошее, что у нее было. «Да», — сказала Джоанна, — «да, я хочу домой».